Вечернее собрание принесло новости. К тайне чемодана потянулись первые дорожки. «Порадовать нечем», — околоточный надзиратель Трибунский хмурил густые брови. «За последнюю неделю из подходящих случаев только поножовщина в трактире «Скала». Участок не наш, там уже разобрались. Приезжего избили до отключки. Потом уши бессознательному отрезали. Все задержаны, уши найдены. Забавы ради разложили ему по карманам нехристи». Все четверо, Инцаров, Трибунский и два младших следователя, расположились в кабинете, где несколько часов назад проходил допрос цыганки Патрины. Попов и Пунин сидели за столом начальника. Оба одинаково собраны. Трибунский монументом возвышался у закрытой двери. Инцаров, закинув ногу на ногу, разместился на лавке и, глядя в бумаги, слушал надзирателя. «Пунин, как у вас дела?» Петр Дмитриевич захлопнул папку. «Общение с молодежью освежает?» «Так освежает, что после хоть в петлю», — ухмыльнулся младший следователь. «Каждый второй нигилист, каждый первый поэт. Что, в принципе, одно и то же. Дерзкие и глупые. Сам такой был. Но оно и удобно. Работа с ними налажена. Агентов много, действуем оперативно. Результаты имеются». «Так. Есть человек с похожим шрамом на руке. Это раз. Кучкуется с дружками. Компания четверо молодцов. Это два. И десерт. Уже несколько дней их никто не видел. Это три. Наши безрукие. К бабке не ходи. Подробнее». «Само собой. Итак, факультет точных наук Петербургского университета, что в бывших петровских коллегиях. Естественное отделение. Студент. Фамилия Горубь. Имеет шрам на правой руке. Большой ожог на кисти. По описанию очень похож на экземпляр из нашей коллекции. На занятиях не появлялся с начала недели, то есть четвертый день. Пропал вместе с тремя однокурсниками». «Что за однокурсники?» «У всех четверых не лучшие рекомендации. Крамольные разговоры, вызывающее поведение и все такое. Анархисты-народники?» «Нет, в смутных кругах не замечены, а от сверстников в стороне держатся. Себе на уме, короче». «Ох, не хочется жандармерию к делу подключать», — сказал Инцаров. «Группировки молодежные по их части. Шума от них много. А наша рыбешка хитрая, ушлая. От таких методов только выл зароется». «У них дел хватает», — ответил Пунин. «Говорят, бунтарь Верховенский снова в город пожаловал». «Ловят». Инцаров поморщился. «Ладно, отвлекись. Пока что студенты эти очень подходят под наших жертв. Что мы еще про них знаем?» Пунин прочистил горло. «Главный заводила у них вот этот Горубь, который со шрамом. Еще двое братья Цариковы. Отличники, близнецы». Петр Дмитриевич невольно улыбнулся и взглянул на помощников. «Вот ж кого точно можно назвать близнецами». Пунин, если и уловил мысль начальника, вида не подал. «Последний некто Стесков. Подрабатывает там же в коллегиях ночным сторожем. Блеклая личность. Так и характеризовали». Петр Дмитриевич задумчиво вывел на листке столбиком. «Горубь. Цариков. Цариков. Стесков». Напротив каждой фамилии поставил знак вопроса. «Заявление о пропаже по месту проживания?» «Нет, они все приезжие, в городе без родни. Думаю, именно их мы частично обнаружили». Трибунский недовольно повел густым усом. Дело приобретало городской масштаб и мутные перспективы, что было ему совсем не по душе. Несколько секунд в воздухе витала тишина. «На сегодня все», — прервал паузу Инцаров. «Завтра я буду в университете. Сам с людьми пообщаюсь». Пару часов спустя он все еще сидел в кабинете, в одиночестве и полной темноте. Он так и не встал с лавки и безразлично смотрел сквозь прозрачный лунный луч, пересекающий комнату клинком огромного призрака. Мысли и факты были аккуратно разложены по полочкам в голове. Большая часть полочек пустовала, и строить догадки сейчас казалось бессмысленным. Требовалось больше информации. Опыт подсказывал, что скоро она появится. Университет походил на огромный муравейник. Студенты, разные и одинаковые одновременно, облепили парадное крыльцо. Непрерывно входили и выходили, тащили в руках потертые портфели и свернутые рулоны бумаги, что еще больше придавало им сходство с насекомыми. Облокотившись на горячий парапет набережной, Инсаров наблюдал за зданием. Прохлада воды, если и поднималась от неспешного потока, то до улицы уже не добиралась. Еще один бесконечный жаркий день в суетливом, задыхающемся от людей пыли городе. «Заждались?» Довольный, что смог подойти к сыщику незаметным, агент расплылся в щербатой улыбке. «День добрый», — обронил Инсаров и посмотрел на крыльцо. «Знаешь, зачем я тут?» «Да. Вчера вас шороху навели. Голубя ищете. Как же не знать? Весь факультет теперь в курсе. Да и он сам, похоже, прекрасно об этом знает». Инсаров повернулся в сторону агента. Невысокий юноша с редкими волосками на подбородке явно имел склонность к театральным эффектам. «То есть?» «Да вон они, всей компанией. Видать, весточку получил, что о нем справлялись, и сразу нарисовался. На штык прет. Варвар, каких мало. Любит по лезвию ходить». Следователь взглянул в сторону молодых людей, на которых указал собеседник. Четыре неподвижные фигуры замерли в скудной тени зарешоченной арки. Казалось, еще мгновение назад они глядели в сторону парапета. «Любопытно», — пробормотал Инсаров. «Ты свободен». «Будьте здоровы, Петр Дмитриевич». Агент растворился в толпе студентов, оставив следователя в неловком раздумье. Карточный домик рухнул, не успев обрести форму. Цыганка, пусть невольно, но привела Инсарова к чемодану. Руки, ожог, пропавшие студенты. Казалось, события связались в тонкую, но прочную нить. С другой стороны, вот они пропавшие. Целые невредимые стоят и беседуют. И вроде как все при руках. Целые невредимые. Сказал Инсаров и двинулся в их сторону. Переходя дорогу, он успел заметить, что все четверо не по погоде одеты. Головные уборы и плотные сюртуки еще можно объяснить правилами университета, модой или отсутствием широты гардероба. Но черные кожаные перчатки у каждого из четверки наводили Инсарова на любопытные размышления. Молодые люди нехотя разошлись полукругом, когда он подошел к ним, мысленно набрасывая возможные варианты беседы. Неопределенная, нереальная идея ворочалась в голове Петра Дмитриевича, заставляла действовать сию минуту. Логика робко намекала, что время он сейчас потратит впустую. Но интуиция била в тяжелый неповоротливый колокол. Полицейский не мог объяснить это иррациональное чувство, но был уверен в существовании связи между студентами и содержанием чемодана. Следствие, если и не приближалось к разгадке, то уж точно брало нужное направление. Да, он видел перчатки на руках каждого из молодых людей. Их пальцы были неподвижны, словно руки мертвецов. Будто тонкая черная кожа натянута не на конечности из плоти и крови, а на деревяшки. Инсаров понимал всю невероятность своего предположения. Если он прав, то перед ним четверо с протезами вместо правых кистей. Безумная версия, если учитывать сроки, логику и здравый смысл. Но он должен проверить. «Приветствую вас, молодые люди!» Обратился Петр Дмитриевич к самому высокому. Судя по описанию, это и был Горубь. Протянутая рука следователя замерла в воздухе, равно как и безответное приветствие. Правая кисть Горубя оставалась неподвижной, не дрогнули перчатки его спутников. Кое-кто из них спрятал руки за спиной, кое-кто расслабленно вытянул вдоль боков. Последовала долгая пауза. «Что надо, старик?» — наконец сказал высокий. Инсаров опустил руку и про себя улыбнулся. «Старик?» Он не вчера шагнул за границы юности, но подобное обращение чуть не сбило его с толку. Старым он себя не считал. Отметил, что надо чаще общаться с молодежью. Уловка с рукопожатием не удалась. Или удалась, если догадка о протезе верна. «Уголовный розыск, друзья мои!» Инсаров не видел смысла что-то скрывать. «У меня к вам небольшое, но странное дело. Полагаю, мы завершим его меньше, чем за минуту. Могу я уточнить ваши фамилии?» Называя каждого, он мельком бросал взгляд на лица, руки и фигуры. Профессиональная привычка обычно не подводила. Люди не могли контролировать и скрывать реакцию тела. Незаметные движения выдавали чувства собеседника, рассказывали о нем больше, чем он ждал. Дрожь ресниц, смена позы, невольный жест, иллюстрации к историям, которые предпочитают не афишировать. Однако сейчас Инсаров с удивлением обнаружил, что наткнулся на глухую стену. И юноши хранили несвойственную возрасту невозмутимость. Долговязый Горубь пристально глядел ему прямо в переносицу. Его верхняя губа презрительно кривилась, видимо, из-за манеры смотреть на собеседника свысока. «Должно быть из богатых», — отметил про себя Инсаров. Справа от Горубя стояли братья Цариковы. Широкоплечие, почти атлеты, с чуть раскосыми глазами, явно не страдающие от притеснений сверстников. По левую руку находился поджарый молодой человек, который еще в начале разговора сделал небольшой шаг за спину следователю. Инсаров заметил недружелюбный жест и во время беседы старался держать его в поле зрения. Внимание к мелочам сохраняет жизнь. Этот навык в сыске приобретается в первые же дни. «Глаза у тебя странные», — вместо ответа произнес один из братьев. Петр Дмитриевич понимал, что действует вопреки всем правилам оперативной работы. «Господа, это вас заинтересует», — сказал он и сунул руку во внутренний карман. Сыщик извлек сложенный в четверо лист бумаги и протянул Горубю. Тот взял его левой рукой, правая по-прежнему висела плетью. Инсаров старался не опускать на нее взгляд. «Что это?» «От этого может зависеть ваша дальнейшая судьба». Правая рука студента медленно согнулась в локте. Неподвижная черная перчатка приблизилась к листу. Неожиданно для следователя пальцы дрогнули и развернули бумагу. Горубь взглянул на чистый лист, перевернул, посмотрел с обеих сторон. «Пуст». Он поднял глаза на Инсарова. «Наверное, перепутал». Следователь постарался изобразить рассеянность, что оказалось совсем нетрудно. Его предположение развеяло ветром, как горсть праха. Обе руки у студента, несомненно, были на месте. «Браво!» Лист бумаги упал на мостовую. «Что за уловки, старик?» «За такую клоунаду государь ищейкам жалованье платит». «А я ведь уже почти заинтересовался». «Всего доброго!» Горуб снисходительно похлопал Инсарова по плечу той самой правой рукой. Остальные вяло засмеялись и демонстративно, как показалось Инсарову, зааплодировали. Живыми человеческими руками, разумеется. В глубокой задумчивости полицейский сделал шаг назад, но тут же остановился. «Одна просьба». «Может, хватит?» «Снимите перчатки». Горубь внимательно посмотрел в разноцветные глаза сыщика и твердо произнес. «Достаточно». Молодые люди, как по команде, двинулись прочь. Обходя следователя, один из близнецов не сильно, но ощутимо ткнул его широким плечом.